Не смейте богохульствовать, Бог вас накажет. Как это к вам мог Николай Угодник приходить? А старуха ехидничала. К тебе не приходил, а ко мне приходил. Чай вместе пили. А из киота к ней на кровать слетались серафимы, и она гнала их, как цыплят. Кыш, окаянные, пропасти на вас нет. И опять Саша топала ногами и плевалась. Саша была Христова невеста. Ей было лет 70. Природа поиздевалась над ней, как смогла. Шея у Саши была свернута на бок, одно плечо вздернуто, другое опущено, ногу она приволакивала. Голова крохотная, глазки оловянные, нижняя губа отвислая, слюнявая, волосы жиденькие, смазанные лампадным маслом. Всегда в черной монашеской косынке черная юбка волочится по снегу, по грязи, и конюшковские мальчишки с улюлюканьем преследуют Сашу, пытаясь наступить на подол. А она бочком-бочком, бодая плечом воздух, бежит, припадая на одну ногу. Она как-то, когда мне было лет 15, затащила меня к себе за перегородку. Ей отгородили кусок той бывшей купеческой столовой, где в углу висел Николай Угодник и стояла засохшая пальма. Там, за перегородкой, помещались кровать и сундук. И, подняв крышку сундука, Саша стала показывать мне свое приданое. Белое одеяние и белые тапочки, доставшиеся ей от Ивана Сергеевича, от его гробового заведения. И в этом свадебном наряде она должна будет предстать перед своим небесным женихом. Она объясняла мне, что она тоже девушка и дала обет безбрачия, и она готова скорее умереть, чем допустить к себе мужчину, ибо должна чистой и непорочной явиться к своему жениху. И я с жестокостью молодости спросила, а не боится ли она, что там все невесты вцепятся друг другу в волосы и передерутся? Ведь их-то много, а он один. И потом, как он их сразу скопом возьмет? Или будет выбирать? — Дура ты, Муська, — вздохнула Саша. — Учат тебя, а понятия в тебе нет. Я ж здесь только испытания прохожу. Срок мне этот на земле отпущен. Жизнь моя только там и начнется. Я ж там, знаешь, какой красавицей обернусь. Красивше тебя буду. А так как Тарасенков не возвращался, я и рассказала Марине Ивановне об этих старухах. Еще о том, как, когда я была совсем маленькая, в соседней комнате, дверь в которой была теперь заклеена обоями и заставлена книжным шкафом, и где теперь жил шофер, соборовали кухарку, хозяев особняка, два священника, в полном церковном облачении, в затканных золотом и серебром ризах, занимали почти всю комнату. И я была зажата между ними, как между двумя колоколами, один из которых был золотой, другой — серебряный. Горели свечи, кадили кадилом, приглушенно басили голоса священников и тоненько вторили им женские. Кухарка лежала на диване, вся в белом, огромная, толстая, и в больших руках, скрещенных на груди, горела восковая свечка. Кухарка лежала такая спокойная, довольная, и мне даже казалось, что она улыбается, глядя на огонек свечи. И когда она обычным своим голосом, называя каждого по имени, просила прощения, и очередь дошла до меня, и она сказала: «Марусенька, прости меня». Я хотела к ней броситься, но убогая Саша вовремя ущипнула меня, и я произнесла, как и все: «Бог вас простит». Мне на всю жизнь врезалось в память это тихое, спокойное и такое нестрашное умирание. «Да», — сказала Марина Ивановна, терпеливо выслушав меня, «надо обладать высочайшим умением жить, но еще, быть может, большим умением умереть. От человека слишком многое требуется». Жить я никогда не умела и не хотела. Я терялась в жизни, она меня не устраивала даже с молоду. И она разразилась целым монологом о жизни, о смерти, который, конечно, я не сумела записать. Есть еще только одна фраза. «Я ненавижу это христианское «Бог дал, Бог взял». Раздал — значит, мое. Значит, я имею право распоряжаться сама». И потом... Спрашивал ли он меня, хочу ли я именно этой жизни? —